Глава 7. Ремеди. 16 лет. Зубы ударяются друг о друга, обжигающий холод медленно распространяется по телу, и боль в затекших конечностях уже почти не кажется невыносимой. Поднявшись после воскресной мессы, я потеряла равновесие и упала прямо в проход, зацепив собой и уронив единственный источник тепла — одинокую свечу в латунной подставке. Мы все соревнуемся за право сидеть ближе к проходу, в основном по этой причине, толкаясь и устраивая очередь, и вот, когда удача наконец выпала мне, я потерпела фиаско. Несколько девочек злорадно хихикают, пока каноник заканчивает проповедь, остальные уже выходят вперед и выстраиваются в очередь, чтобы принять тело и кровь Христовы. Каноник — так называются священнослужители, совершающие при соборах и коллегиатских церквах общее богослужение. Сестра Леони, чья задача в основном состоит в том, чтобы проходить по рядам, проверяя, кто из нас поет, используя лишь малую часть голоса или не склоняет голову достаточно низко при упоминании имени Иисуса, бросает на меня неодобрительный взгляд. Ее пухлое лицо практически непроницаемо, за исключением поджатых губ и острого взгляда, свидетельствующих о том, что она вот-вот выйдет из себя. Быстро поднимаюсь, отряхивая и поправляя платье, стараясь игнорировать покалывающее ощущение в руках и ногах, а еще тот факт, что кожа на моих ладонях практически посинела от холода, царящего здесь, в часовне. Единственным допустимым движением во время службы был момент, когда мы брались за руки и говорили: «Мир вам!» Но этого все равно было недостаточно, чтобы согреться. Когда подходит моя очередь, служительница алтаря передает канонику круглую пластинку, и я открываю рот, не чувствуя вкуса на языке. Далее идет глоток вина из общего кубка, что по моим меркам настолько же негигиенично, как добровольное облизывание сиденья унитаза. Но какой у меня выбор? Каноник — низкорослый худощавый старик с обвисшей кожей. Говорит заученные слова на автомате, превращая происходящее в конвейер. Он выглядит полуспящим, даже когда бредет по коридорам, не обращая внимания на нас, кто должен почтенно склонять головы, отбегая в сторону, словно он королевская особа, а мы — придворные слуги. Проглатываю подношение вместе с горечью бытия и становлюсь в колонну, предвкушая время наедине с собой — а еще момент, когда в туалетной комнате смогу засунуть окоченевшие руки под горячую воду, чтобы немного отогреться. Когда я только попала сюда, в монастырь Святого Мартина, первое, что показалось странным — мужское имя. Так не характерно стоящее во главе места, где в основном одни только женщины. За исключением садовника, плотника и престарелого каноника. С годами я обнаружила еще несколько странностей, как, например, розги, висящие в каждом классе наряду с деревянным распятием и алтарем. Они почти никогда не использовались по назначению, но всегда служили негласным напоминанием, что мы должны подчиняться правилам, быть покорными и тихими. Обетные свечи воняли мокрой шерстью, а поскольку обычно они горели весь день с 5 утра, к вечеру запах впитывался в одежду и даже кожу. Монахи не позаботились, чтобы у нас было все необходимое по их меркам. Собственный экземпляр Библии, молитвенник, четки, книга гимнов, распорядок работы и учебы. Даже номер койки на жестком металлическом каркасе в общей спальне на 150 человек. Но когда у меня случились первые месячные, никто из них будто не понимал, о чем я прошу, стоя в классе перед окровавленным стулом под прицелом десятков глаз. Они презирают тампоны и любые современные средства гигиены так же сильно, как аборты и компьютеры, внушая нам свои архаичные принципы, почти скатившись до уровня средневековых нравов. И неустанно повторяют при этом, что тяготы и лишения должны подготовить нас к этой жизни и жизни грядущей. Каждое утро мы преклоняем колени перед крестом, а вечером засыпаем с молитвой на устах. Прутья забора стали слишком узкими, чтобы я могла выбраться даже ненадолго. Единственным спасением служат письма, надежно спрятанные мною в нижней части угловой полки в библиотеке, прямо за стопкой никому не нужных, ветхих изданий Библии. Вот куда я направляюсь после того, как целых 2 часа отковыривала застывшие восковые капли от подсвечников в опустевшем зале часовни. На сегодня работы больше нет, и до вечера я могу притворяться читающей библейские поучения, спрятавшись между полок. На самом же деле я планирую распаковать один из подарков Уэйда. Когда всем знакомый владелец фермерской лавки, как обычно в понедельник утром, пожаловал в монастырь с тележкой, груженный свежим мясом, молоком и яйцами, никто не заподозрил неладное. И лишь перед уходом он успел шепнуть, где будет спрятана посылка для меня. Полагая, что он ошибся или плохо пошутил, я все же отправилась в указанное место, как только представилась возможность. За ящиками с картофелем и свеклой лежал тонкий пластиковый пакет без опознавательных марок, а в нем лакричная палочка. Очередное письмо и набор для изготовления ароматного мыла. Я была на 7-м небе, радуясь, что запах овечьей шерсти наконец останется далеко позади. И впервые, когда свежесваренный, скользкий розовый брусочек в форме цветка коснулся кожи под горячими струями душа, я расплакалась от счастья. Это было лучшим подарком из многих, последовавших после, а ведь там был даже крохотный плеер с наушниками и бесконечным числом музыкальных записей. В прошлый раз мне попалась небольшая коробка с кистями и красками, обернутая газетой. Увы, я слишком быстро осознала, что художником мне не стать, да и сушить наскоро написанную картину было негде, поэтому пришлось завернуть ее обратно. Так что газетные чернила присохли к краске, испортив результат. Каждые несколько месяцев мне выпадает возможность попробовать себя в чем-то новом. Иногда я делюсь с Уэйдом успехами, подробно описывая процесс и то, что получилось. К своей чести, он ни разу не признался, что мои таланты в лучшем случае никчёмны. Наоборот, в его письмах столько поддержки и доброты. Стоит мне распечатать очередной конверт, как все вокруг стихает и сужается до одного клочка бумаги в моих дрожащих от волнения ладонях. Тепло, отпечатанное на листках, просачивается в заледеневшие от одиночества кости. На самом деле, даже если в конечном итоге ничего из опробованного не стало моим настоящим хобби, я никогда не принимала это как должное. Знание, что кому-то не все равно — единственное, что помогает мне не сдаваться и чувствовать проблески чего-то, отдаленно напоминающего наш старый дом в Канзасе. Библиотека будто сотворена из тишины и ветхого запаха. Здесь каждая третья книга впитала в себя дым ладана и слова молитвы, что нашептывали десятилетиями. Я должна испытывать спокойствие, переступая порог. Но каждый раз в благоговейном трепете сердца ускоряется до немыслимой частоты ударов, и я ощущаю его биение прямо у себя в горле. Сегодня это проявляется особенно сильно. Еще до того, как ноги приведут меня к дальней из полок, я напрягаюсь всем телом, замедляя шаг, перенося вес на цыпочки и чуть задерживая неровное дыхание. Что-то не так. Чувства обостряются. Двойная жизнь в монастыре, как ни странно, научила меня быть осторожной и распознавать мельчайшие колебания воздуха, считывая чужое присутствие с невероятной точностью. Не слышно ни шороха, но даже сам кислород как будто стал гуще. Тонкий, едва различимый шлейф мужского одеколона разбавляет книжную пыль, витающую в нем. Сердце пропускает удар. «Уэйд?» Срывающимся шепотом произношу, устремляясь к своему секретному уголку, но тут же замираю, встречая перед собой совсем другое лицо, вызывающее постыдный дискомфорт, как укроп, застрявший между зубами. Я не видела полковника уже очень давно. Все его визиты стали ограничиваться лишь общением с матерью-настоятельницей, и я сильно сомневаюсь, что они были частыми. Ротс исправно продолжал платить за мое пребывание здесь, но на этом все. Теперь он смотрит на меня с непроницаемым выражением на огрубевшем лице в возрасте. Седины в волосах прибавилось, как и морщин, но взгляд карих глаз остался все таким же непоколебимо пугающим. «Здравствуй, Ремеди». Медленно растягивая слова, он рассматривает меня как музейный экспонат, словно решает, как со мной быть, а я так устала, что результаты решений никогда не зависят от меня. «Что вы здесь делаете?» Вместо приветствия мои слова звучат почти обвинительно, и я не имею в виду монастырь. Меня интересует, какого чёрта он стоит в самом сердце моего существования, заполняя собой проход между стеллажами, словно ему здесь самое место. «Не очень-то вежливо так встречать гостей». Роц улыбается, когда я складываю руки на груди, пытаясь создать между нами невербальный барьер. «Занятное местечко». Он осматривается с невозмутимым видом, и только короткий взгляд на его руки подсказывает мне, что дело дрянь. «Это не ваше!» Ярость вспыхивает в груди. Шагаю вперед, пытаясь выхватить запечатанный конверт. «Отдайте!» Роц вытягивает руку вперед, останавливая меня легким движением, взглядом приковывая к месту. «Знаешь, ему было почти столько же, сколько и тебе сейчас, когда он попал в Стикс». Я не уточняю, о ком идет речь, потому что и так знаю. Направление едва начавшегося разговора уже пугает меня до дрожи, но я подавляю любые ее признаки, свирепо глядя вперед. «Потерянный, сломленный, озлобленный на весь мир. Идеальный материал для суперсолдата». Он был ребенком. Обрываю парад тщеславия одним разрушительным фактом. «Как и многие другие. Но я всего лишь предложил выбор», — цинично отвечает Роц, продолжая прикидываться доброй волшебницей, исполняющей чужие мечты. «Людьми всегда что-то движет, Ремеди. Будь то власть, деньги, любовь или ненависть. Уэйда мотивировала боль потери и желание отомстить. Он был практически несгибаем, и я надеялся, что с годами он станет мне достойной заменой». «Зачем вы все это мне говорите?» — спрашиваю, не сводя глаз с конверта. «В отчетах с той первой ночи есть рапорты всех участников событий. Они настолько подробные, что включают в себя даже эмоциональную оценку действий команды, в которую я тоже входил. Если кто-то один отвлекается или медлит, это ставит под удар всех». Он искоса смотрит на меня, высоко вздернув подбородок, пока прогуливается между стеллажами. Я хочу толкнуть его, вырвать конверт из его гадких рук и прочесть письмо Уэйда, чтобы успокоиться и погасить в себе зарождающийся гнев. Мне стоило бы прокричать, как ненавижу Ротса и то, что он затолкал меня в проклятый монастырь, даже не спросив. Я хочу разрыдаться, потому что жизнь так ужасно несправедлива, а глупые истории в реальности никогда не заканчиваются счастливо. «При чем тут я?» Зло цежу, стараясь изо всех сил вернуть самообладание. «Не пойми меня неправильно, Ремеди. Я забочусь о тебе так, как умею. Если под заботой вы подразумеваете все это...» Выплевываю, обводя взглядом часть ненавистного монастыря. «Можете перестать платить, мне плевать. Я не просила об этом». «Возможно, но жизнь в приемных семьях вовсе не так хороша, как ты думаешь, поверь. Я знаю, о чем говорю». Всего на миг мне кажется, что боль искажает его черты, но он слишком быстро берет выражение лица под контроль, отшвыривая конверт на ближайший стол, словно тот обжигает его ладонь. «Тебе может показаться, что я слишком жесток. Но когда на кону стоит жизнь моего личного состава, а вместе с тем и десятков, сотен потенциальных жертв, приходится идти на крайние меры. Ты отвлекающий фактор, Ремеди. Помеха. Так, кто лишает одного из моих лучших людей концентрации. Его голос звучит оглушительным громом, в раскатах которого слова «приговор», который он вынес еще до того, как явился сюда. Когда он тянется к спине, я инстинктивно отступаю назад, врезаясь в стеллаж, отчего несколько книг падают на пол, поднимая пылинки в воздух. «Вы не можете...» «Ради всего святого!» — ворчит Роц, вытаскивая телефон. «Не собираюсь я тебя убивать!» Качая головой, он подходит ближе, проводя пальцем по экрану и сует устройство мне в руки. Я видела такие только у фермера, когда он звонил в лавку, чтобы свериться с амбарной книгой, но никогда не пользовалась сама, ведь прошло слишком много времени с тех пор, как... Неважно. Это случилось в день, когда твое очередное послание прибыло в Бостон. Вот почему мне пришлось настоять, чтобы письма прекратились. Полковник нажимает на треугольный значок в середине экрана, и тот мерцает, оживая. Мой рот широко открывается, когда смотрю на запись с камеры, где мужская фигура в черном перебегает улицу, встречаясь с человеком, передающим конверт. Картинка нечеткая, но даже отсюда я вижу красивое, повзрослевшее лицо Уэйда и тень улыбки прямо перед тем, как он убирает мое послание во внутренний карман своей куртки. Дыхание замедляется настолько, что почти вовсе исчезает. Уэйд так изменился, стал более мужественным и крепким. А черты его лица огрубели, но не утратили первозданной красоты. Он возвращается к мотоциклу, припаркованному у дороги, забираясь на него. Но вместо того, чтобы отъехать, снова вынимает конверт из кармана и смотрит на него какое-то время. В этот момент появляется другой человек. Одетый в боевое снаряжение, он набрасывается на Уэйда со спины, прижимая что-то металлическое к основанию шеи. Мне приходится прикрыть рот рукой, чтобы подавить крик ужаса. Экран гаснет, и мой взгляд, уже помутневший от слез, поднимается вверх. Лицо Ротса остается лишенным эмоций. «Он в порядке», — сразу же опережает мой вопрос. «Но ты должна понимать, что это происходит не впервые. Ваше общение небезопасно ни для кого из вас. В ночь, когда Уэйд спас тебя, он тоже отвлекся, и это могло привести к гибели всех, кто был в контейнере». «По-вашему, это моя вина? Мы даже не были знакомы, как я могла помешать?» «Ты напомнила ему сестру, и он потерял концентрацию». «Это глупо. Вы не можете приписывать мне все это, и каждый раз, когда ему придется спасать маленькую девочку, ожидать неудачи. Он спас меня, в конце концов. Спас!» Вдовесок ко всему, я знаю, что слова полковника — лишь попытка манипуляции, вызванной желанием вывести меня из уравнения и получить контроль над Уэйдом. «Я хочу, чтобы ты поняла меня, Ремеди. Однажды мне пришлось отказаться от части своего сердца, чтобы защитить тех, кто дорог. Если бы я мог вернуться назад, поступил бы точно так же снова. Как думаешь, почему Стикс так часто вербует одиноких людей, потерянных, сбитых с пути сирот? В нашей работе нельзя ни к кому привязываться, а это...» Он указывает на конверт на столе. «Прямое доказательство, что рано или поздно ваша связь станет только крепче. Уэйд теряет концентрацию. Он проделал слишком много работы, чтобы потерять все, к чему шел. Вы пытаетесь сделать из него подобие себя, а еще обрекаете его на вечное одиночество. Это ужасно нечестно и жестоко. Вы такой же монстр, как его отец». Удивление Ротса мимолетно. Держу пари, он не знал, что я в курсе. Но за последние годы мы с Уэйдом делились слишком многим. «Пусть так. Но это хорошая цена за невинные жизни. В том числе и твою. Со мной здесь ничего не случится, я в безопасности». Что-то во взгляде полковника после этих слов мне не нравится. Как будто он знает что-то еще, но сознательно не говорит. «У нас слишком много врагов. И если однажды такое письмо затеряется и попадет не в те руки, они могут прийти за тобой, Ремеди. Это сломает Уэйда, и как бы плохо ты обо мне ни думала, меня тоже». Понимание сказанного слишком медленно просачивается в черепную коробку, оседая в мозге. Я проваливаюсь, тону в плотном вакууме, где все еще есть шанс выкарабкаться на свободу, но когда оболочка нарушится, станет нечем дышать. Ни один вариант действия не кажется подходящим. Я так давно не чувствовала себя на своем месте. Бесконечные поиски хобби, попытки сбежать, выглянуть за пределы забора, письма и открытки, через которые я проживаю чужую жизнь. «Чего вы от меня хотите?» Спрашиваю, наконец, отдавая телефон обратно. Мне не нужно пересматривать видео снова, чтобы раз за разом испытывать боль. Оно уже запечатлелось на моей сетчатке, как и страх и чувство возможной утраты. Так глупо, но я уже скучаю, поглядывая на конверт, чувствуя себя недостойной того, чтобы заглянуть внутрь. «Ты исчезнешь. Знаю, что жизнь здесь не то, о чем ты мечтала. Я дам тебе возможность выучиться на кого пожелаешь. Стать кем угодно. Обеспечу до тех пор, пока ты не сможешь найти достойный заработок. Но взамен ты навсегда испаришься из жизни Уэйда. Это мое единственное условие». «Что, если он станет искать меня?» «Не станет. Произойдет несчастный случай, и одна из послушниц роковым образом погибнет». «Но ему будет больно». Слова застревают, обжигая рот, потому что самая страшная правда не в том, что моя вероятная смерть причинит Уэйду боль. Я боюсь того, что ему будет все равно. «Поначалу да, но время все вылечит. Он придет в себя, а ты получишь жизнь, о которой даже мечтать не могла». «Соглашайся», — вмешивается Дороти. «Я всей душой ненавижу ее за это. Еще утром я проклинала душные стены Святого Мартина, веря, что застряла здесь на долгие годы, и вот теперь передо мной человек, что держит в руках ключ к свободе. Чувствую слабость в ногах и озноб. Но они не имеют ничего общего с утренней работой и холодом, пронизывающим каменные коридоры. Я должна отказаться от единственного, что подпитывало мое желание жить день ото дня. Отвлекающий фактор. Помеха. Слова Ротса отдают в голове набатом, висящим на часовне. Они резонируют, вызывая головокружение и боль, разрастающуюся до немыслимых размеров. Испариться, чтобы он мог жить. Фрагмент видео, где кто-то неизвестный нападает на Уэйда со спины, снова встает перед глазами, и я зажмуриваюсь, чтобы прогнать его. Забавно, как будто это в моей власти. В моей власти. Ну, конечно. Последняя мысль вспыхивает, как спасительная лампочка маяка посреди безмолвных и бушующих вод. Резко вздергиваю голову, пронзая рот с решительным взглядом. «Вы сказали, что я могу стать кем угодно». «Все, что пожелаешь, я держу свое слово, Ремеди». «Что ж, была не была». Делаю уверенный шаг вперед, вздергивая подбородок и набираю побольше воздуха, собираясь озвучить совершенно безумную идею, которую он, скорее всего, сразу же отбросит. «Я согласна. Но у меня тоже есть условия, полковник».